Несколько мгновений, пока он взлетал и заходил на посадку, лезвие в мое тело, я готовился, и для меня будто прошло несколько часов, хотя я даже не успел до конца сделать выдох. Я направляю нож ему в живот, распрямляю левую ладонь и двумя пальцами жму на воображаемый курок. Прямо сквозь тканевую рубаху и броню вспыхивает алым шрам, и я на подшаге выдаюсь вперед на полтора корпуса. Ощущаю, как лезвие его ножа входит мне в тело, совсем рядом с плечевым суставом, наверняка пробивая верхушку виртуального легкого. А еще я вижу, как сверкнувшая красным сталь моего ножа по самую рукоять входит ему в живот. Умение жертвы Кромма сбило полет раба, и он моментально начал заваливаться назад. Я подался за ним, даже не столько из-за того, что его нож еще торчал во мне, а из-за четкого, бессловесного понимания, что его сейчас надо добить, иначе я проиграю. Ситуация патовая для нас обоих, удары практически смертельные, но не мгновенные. Надо закрепить успех. Я навалился на него сверху. Раб с огромными, ошалелыми глазами задергал нож, вызывая у меня рык и чувство охренительно неприятного жжения в груди. Но неприятного, не более. И все же мой прямой нож куда удобнее. Я без труда вынул его и воткнул ему в грудь. Из-за нагрудника это было куда труднее, чем в бою с Инзуа, но мне удалось. От моего удара раб сдавленно хикнул. Я нанес еще два удара, и только после этого он затих. Внезапно я понял, что лежу на кучке невесомого белого пепла. Даже не заметил, как раб распался на него. А еще из моей глотки доносился сдавленный, булькающий, нервный смех. Адреналин вовсю кипел в крови, окрашивая мир в яркие краски. Боли не было абсолютно, а усталость куда-то пропала. И как я без всего этого раньше жил? Встав, я первым делом проинспектировал себя, но это было не особо нужно. Как только я удивился количеству мелких порезов и обомлел от яркого пучка света из плеча, мой шрам вспыхнул, и от ран не осталось и следа. А вот одежка осталась подпорченной. Да, в этой игре твои вещи изнашиваются, и надо их чинить, а за оружием необходимо ухаживать, иначе будет тебе и некрасивый внешний вид, и ослабление защиты, и дебаф ржавое оружие. Молодец, жертва. Донесся сверху ободряющий голос Эола. Молодец. На стакан вина уже, считай, заработал. Теперь ты, если хочешь, можешь идти. Ты прошел посвящение, и земли святой Агмы открыты для тебя. В смысле, если хочу, есть варианты? А да, как-то нехорошо улыбнулся мне жрец Кромма, ты можешь сражаться дальше. За каждый бой твоя награда будет все больше и больше. Это арена, святая земля, и после каждого боя твои раны затягиваются, и восстанавливается немного духа. Тем не менее, усталость будет накапливаться. И сколько я так боев могу провести? Да пока не устанешь, пожал плечами жрец. А если я умираю? Ты в любом случае прошел посвящение, так что ты окажешься у ближайшего жертвенника Кромму, за пределами храма. Естественно, без награды. Но ты в любой момент вне боя можешь заявить, что остановишься, и забрать свою долю. Хм, интересно. То есть, два варианта: могу начать игру, выйти из храма и быть предоставленным самому себе, а могу пройти углубленное обучение и в процессе подзаработать. В любом случае, я практически ничего не теряю. Не думаю, что слова про стакан вина были преуменьшением. Я бы лично молодому игроку тоже не стал бы много выделять, ибо не дорос нос еще до реальных отцов Агмы. Как только я расставил для себя ситуацию, ответ стал очевидным. Естественно, я буду сражаться дальше, Аэл. Хороший ответ для слуги бога войны. С удовлетворением рыкнул жрец. Тогда скажи мне, как будешь готов? Думаю, я уже готов. Вскинул я руку с ножом, с которого слетела пара хлопьев серого пепла. Сразу же после моих слов решетка под покровительственно улыбающимся Элом открылась, и оттуда вышел новый противник, пухлый мужик в заляпанной чем-то красным серой тоге и в копьем в руке. Рукой он утирал рот от этой же красной жидкости. Принюхавшись, я понял, что он него сильно тянет вином. Вошли двое, выйдет один, провозгласил жрец, да начнется бой. Мужик закончил утираться, схватился за копье и с опаской посмотрел на меня, попытавшись отгородиться острием. Казалось бы, проблемы нет, я отлично справлялся с похожей задачей с тренером. Видимо, я хорош в сокращении дистанции и близких ударах. Но почему я медлю? Встав в стойку, я пошел на противника. Тот не торопился отходить от решетки, а острие его железного копья смотрело точно мне в лицо. Я попробовал пару раз шагнуть в бок и остался недоволен. Острие не дрожало и прекрасно справлялось с тем, чтобы всегда слепить меня крошечным солнечным зайчиком, пляшущим на самом конце пики. В общем, противник тоже не лыком шит. Предыдущий доходяга сумел мне хорошо задать, что же будет с этим. Все еще ощущая эйфорию от одержанной победы, я рванул на него, резкими прыжками сокращая дистанцию. Пухлиш не растерялся, а словно бы подобрался, а еще он привел копье ближе к себе. Меня что-то это напрягло. Тем не менее, скорости я не сбавил. От молниеносного удара я увернулся на голых рефлексах. Копье неярко блеснуло, я чуть наклонил голову в бок, и навершие копья тут же оказалось за моим затылком и по пути распороло мне щеку, отчего я снова ощутил это тусклое жжение. Видимо, так тут ощущаются раны. Но я был прав, Пухлиш не лыком шит, и сумел меня неприятно удивить. Вот только теперь этот бой, мой. Он совершенно не успел подтянуть копье к себе, а я уже был рядом. Решив не тратить дух, я бесхитростно дважды ударил его ножом в грудь. Сейчас это снова было сделать очень легко, брони на противнике от чего-то не было. После моего второго удара он отступил, неловко крякнул и осыпался грудой серого пепла. Все, я даже на секунду замер, после чего, подумав, встал в красивую позу и воздел клинок вверх, смотря точно на Иола. Тот в ответ отсалютовал мне кубком, и неяркий свет от вспыхнувшего шрама убрал жжение в щеке. Быстро и уверенно, прокомментировал мой бой жрец, вот только следующий поставит тебя в гораздо более неудобное положение. Ты готов? Даже сильнейшему бойцу нужен отдых, с полупоклоном ответил я, немного переведу дух и продолжу. Пусть будет так, кивнул мне жрец, а я пошел по арене, совершая круг и понимая, что сейчас я сам загнал себя в ловушку. Сердце стучало, не как бешеное, конечно, но довольно сильно, что было довольно интересной деталью в этом виртуальном мире, а легкие с радостью приветствовали каждый новый торопливый вдох. По большей части я связывал такое состояние с тем, что дал спринт, одолев десяток метров за какие-то пару секунд. Но все же нельзя было отрицать одного интересного факта. На самом деле, я с легким недоверием смотрел на Агму. Я понимал, что есть что-то привлекательное в идее сделать из себя рыцаря или там ассасина, а потом бегать по пусть небольшому, но очень проработанному миру, но все же не до конца понимал, как может нравиться то, что ты тыкаешь в других людей острыми железками. Арнемия за счет нарочито простой графики сильно сглаживала воздействие на психику, четко деля реальность и виртуальность. Странники были в этом плане обезличены, подбил корабль и подбил, думать не надо. Надо тянуть лучом захвата вывалившиеся в открытый космос коробки с лутом, а не рефлексировать. А тут же, полный реализм, даже ощущение сопротивления брони есть, но крови и трупов нет. Это я знал еще до старта, и лишь попробовав, я понял, есть что-то разгружающее, даже расслабляющее в этом. Честная схватка, когда твои силы и твой ум против тех же сторон противника. Действительно, вошли двое, выйдет один. Есть в этом что-то эдакое, что-то глубоко эстетичное, перекликающееся с чем-то внутри практически каждого человека. Есть, так-то, над чем подумать. Где-то я слышал, что налет цивилизованности с человека легко слетает, но об этом можно порассуждать позже. Сейчас я в небольшой ловушке, да, сердце пусть и успокаивается, все равно ощущается некая усталость. Причем отличия от реальности нет, пот по лицу, слегка ноют мышцы, хочется прилечь, вот все это. А я уже по сути дал добро на схватку, пропустив мимо ушей то, что сейчас будет куда сложнее. Ну, делать нечего все равно. Репутацию с местной нереально крутой шишкой надо качать, а она тут была очень гибкая и склонная к изменениям от любой фразы или действия. Полноценные, фиг ли, нечего тянуть, давай. Я встал на свое прежнее место, за моей спиной моя решетка, через которую я выходил на поле, а передо мной уже две кучки пепла. Снова салютую ножом Элу. Тот кивает, и решетка распахивается. Из тьмы выходит мой следующий противник. Внимательно оглядев его, а вернее, ее, мне захотелось выругаться на этого Иола, и класть я хотел на репутацию. Мне же натуральная задница. Глава 5. Против меня вышла самая настоящая бой-баба. Рост 2 метра. С ног до головы закована в простые латы, эдакий киношный рыцарь. Латы дополнительно усилены наброшенной прямо на металл накидкой, достигающей колен. Шлем с решетчатым забралом и пером на макушке. На пол противника намекают два полусферических выступа на броне, совершенно, хочу отметить, монструозного размера. Под стать самому противнику. А самое главное, В руках она держала такую же здоровенную двуручную булаву. Я просто охренел. И как, спрашивается, она возвышается надо мной почти на голову, в ширину в полтора раза больше. У меня нож, у нее двуручная булава, спасибо, что не с шипами. А, да, точно она, мать ее так, целиком закована в латы. Она мне легкая кожаночка. Я посмотрел вверх, надеясь увидеть там лицо Иола. Я действительно его увидел, но, он смотрел на меня не с презрением, не со смехом, а с интересом. Он подозревал, что я могу справиться с задачей. Ну, не попробуешь, не узнаешь, верно? Латница застыла на месте, и над ареной разнесся голос жреца. Во славу Кромма, начать бой. И противница шагнула ко мне, а потом еще, и спустя секунду еще. Я снова офигел, да она едва двигается. Либо это не смешная шутка, либо тупой обманный маневр. Но на всякий случай я не спешил приближаться, а громадный противник приближался, пусть и очень неспешно. Мы пару минут играли в салочки. Враг меня преследовал по самому короткому пути, а я наворачивал круги по арене. С другой стороны, так продолжаться долго не могло. Женщина или девушка, или бабка, черт ее знает, продолжала идти точно ко мне, постоянно поворачиваясь вслед за бегущим трусцой мной, а мне это уже начинало надоедать, и я принял решение рискнуть. Я резко метнулся в ее сторону, и противница среагировала. Она встала в устойчивую стойку, широко расставив ноги, после чего высоко занесла свою булаву, намереваясь вбить меня в песок с одного удара. Дурашка. Попав в зону действия ее оружия, я вместо очередного шага вонзил ногу в песок, резко остановившись. Вовремя, булава с неприятно высокой скоростью ударила о каменный, как оказалось, пол арены, взметнув в воздух тучу песка. Я тут же рванул ближе к ней. Мой противник согнулся. Она постаралась увеличить радиус поражения за счет собственной поясницы. Ни к чему хорошему это не привело. Чтобы поднять наверняка тяжеленное оружие, ей потребовалось бы шагнуть вперед и перехватиться поудобнее, так как она схватилась за самый конец рукояти. А вот я уже тут как тут, на пробу я тыкнул ее ножом дважды, и понял, что это не будет так легко, как мне думалось. Мой нож будто уперся в стену. Пусть мне и удалось оставить царапины на и без того не лучших доспехах, никаких повреждений я этой громбабе не нанес. Противница неловко повернула таз и попыталась легнуться, отчего я просто увернулся. А потом мне пришлось срочно сигать в сторону и перекатываться по песку. Не попав по мне истинно конским пинком, противник сделал тот самый шаг вперед, ее правая рука скользнула вверх по древку, и она нанесла широкий круговой удар, отгоняя меня. Собственно, ей это удалось. Потом я промедлил, решил посмотреть на след от удара по арене. Поежился. Взрыв разметал песок, обнажил часть монументального каменного блока и свежую глубокую трещину в нем. Ясно, попадать под удар противопоказано. Если ее булава оставила трещину в камне, то во мне, короче, будет больше трещин, чем собственно меня. Возможно, меня будет легче закрасить, чем оттереть. План действий пока понятен. Под удары вообще не подставляемся, не рискуем. Это даст мне как минимум выжить. А вот что мне делать непосредственно с нападением, я пока представлял себе очень плохо. Идея, внезапно осенившая меня, была настолько простая, что я даже на секунду замер. Уважаемый Ромул, а как ты себе представляешь бой? Ты серьезно намереваешься ножом проковырять дырочку в доспехах? Спрашивается, зачем? Ведь не абсолютно вся поверхность моей противницы закована в доспехи. То есть, да, подавляющее большинство площади, процентов 95. Но это все же 95. Остаются 5, которые будут рады принять в себя 1-2 удара, а там кровотечение, потеря ХП и готово. Я по-новому осмотрел своего противника. Высокая, широкая, в броне. Вот только нагрудник ей будто бы немного мал, и между начинающейся защитой паха и ног есть небольшая полоска, прикрытая какой-то кожей, видимо, поддоспешник. Также ее нагрудник состоял из двух частей, спины и груди, которые, соединяясь ремнями, давали небольшой зазор. В шлеме были прорези, и полоска незащищенной кожи между краем шлема и нагрудником, горжет-воительница надевать не стала. Наверняка были еще какие-то места, но пока я их буду искать, сотня лет пройдет. Неохота тратить столько времени. Поэтому я плюнул и ринулся к ней. Среагировала рыцаресса довольно быстро, тут же встав в свою странновато выглядящую стойку, похожую на стойку борцов сумо, и перехватила булаву горизонтально, намереваясь меня или отогнать, или снести мне хлебальник с одного удара. Нельзя сказать, чтобы шансов у нее совсем не было, в контраст с ее собственной скоростью. Со скоростью ударов все было в порядке. Вот только я не собирался ее атаковать. Напротив, я развил максимальную скорость, несясь к ней как ветер, и буквально за полтора метра до радиуса ее угрожающего оружия я рыбкой нырнул вперед. Среагировала рыцаресса вовремя, вот только с траекторией ошиблась. Ее булава свистнула в воздухе точно над моей головой. Я же приземлился на песок и за счет набранной скорости проскользил животом по песку у нее под ногами, моментально оборачиваясь и вставая. Спина противника как на ладони. Бинго. Колени с обратной стороны защищены только тканевыми штанами. Недолго думая, я взрезал правое колено, выбивая оттуда на удивление яркий луч темно-оранжевого цвета. От противницы тут же послышался рык, и она на удивление ловко развернулась, повторно взмахивая своей булавой. Зря, я уже отпрыгнул на безопасное расстояние. Еще один дар реализма этой игры. Тут нет полосок ХП над головой противника. Никто, кроме него самого, не знает, сколько ему осталось. Тем не менее, свет из ее колена был довольно яркий, а суперопытного противника на меня, новичка, все же никто выпускать не будет, так что не думаю, что бой сильно затянется. И да, я согласен, было бы наиболее правильно и логично просто дальше держать с ней дистанцию, пока она не истечет кровью. Ну, это было бы действительно логично. От этого я смотрелся немного глупо, пока снова бежал в лобовую атаку. В этот раз противник решил не дать мне зайти себе за спину, потому она, видя мое наступление, перехватила булаву вертикально и занесла ее над головой. Вот теперь надо всего лишь не облажаться с таймингом. Я до последнего мгновения держал траекторию движения как при моем последнем броске, и только когда булава уже двинулась вниз, я сместился вправо. Тяжеленное оружие врезалось в пол, подняв тучу песка и наверняка поранив мне ноги обломками камня. Такой удар наверняка бы меня убил, но он по мне не попал. Пока женщина не среагировала, я шагнул обратно и наступил ногой на ее оружие. Пыль быстро осела, и мы наконец встретились глазами. Ее, мерцающие глубоко из-под шлема, были полны ярости. Он отпустил оружие правой рукой, после чего сразу же замахнулась на меня. Тут мне просто повезло, я чуть отшатнулся назад, и кулак самым концом шипа на тыле ладони черкнул мне по скуле. Я же на голых рефлексах пропустил руку врага мимо головы и левой рукой схватился за шип на локте. Он меня не оцарапал, зато послужил удобным хватом. Странное дело, но моя противница не спешила отрывать руку от булавы, пинаться и легаться, а единственную ее свободную конечность я придерживал за локоть. Она, конечно, дергала булаву, пытаясь вытащить ее из-под меня, но особо помочь ей это не могло. Я змеей проскользнул ближе к ее доспехам и погрузил лезвие ножа куда-то между шлемом и краем нагрудника, неаккуратно царапнув ее броню. Противница дернулась, замерла и рухнула на колени, сбив меня с ног, отчего я упал совсем рядом с ней. Отпустив наконец булаву, она снова замахнулась на меня, а потом осыпалась белым пеплом. И вновь ты одержал блистательную победу, воздел руки вверх и лишь два жреца из находящихся здесь ставили на тебя, и я наконец-то хорошо разжился золотом. Я верил в тебя, юная жертва. Ну что, будешь сражаться дальше? А я в тот момент находился в такой эйфории от победы над столь подавляющим противником, которого, казалось, и победить нельзя, что просто поднял руку с ножом вверх, не отдышавшись, не переведя дух, не восстановив силы. Просто просигнализировало о начале нового боя. В тот момент в моей голове была только одна фраза: «Дайте мне еще больше врагов». Я понял свою ошибку только тогда, когда решетка открылась, и громкий голос верховного жреца возвестил о начале нового боя. Из темноты за решеткой вышло сразу три силуэта. На залитый солнцем песок арены вышли три уродца, точно не бывшие людьми. Я с неожиданностью понял, что уже видел похожих существ в городе, следовали за киношно выглядящим рыцарем. Их было трое, и на вид они были одинаковы. Высотой мне примерно по грудь, руки чуть длиннее человеческих, все тело покрыто короткой оранжево-желтой шерстью. Узкий лоб, мелкие красные глазки, короткий вздернутый нос. Они все же чем-то неуловимо напоминали типичных гоблинов, хоть и выглядели абсолютно иначе. Их экипировка оставляла желать лучшего. Ножи, такие же, как и у меня, у двоих, у последнего, дубина и набедренная повязка из серой ткани в качестве защиты у всех троих. Как только эти уродцы проморгались, они, не сговариваясь, бросились на меня, и были они ужасно быстрыми. Я же не успел ничего сделать, как один уже налетел на меня. Он начал размахивать своим клинком, пытаясь нанести мне множество порезов. Эта тактика была простой и легко контрилась обычным разрыванием дистанции, что я и сделал. Но пока я следил за лихорадочно полосующим ножом воздух эрзац-гоблином, я пропустил второго. Он налетел сбоку, сбил меня на землю и начал было тыкать в меня ножом, но успел левой рукой перехватить его за запястье. Он до такого маневра не додумался и продолжил дергаться, сидя верхом на мне, пытаясь вырвать свою руку из моего захвата. Тут же я не сплоховал, а что, враг рядом и даже не защищен, чего мне ждать? И я начал работать как швейная машинка, раз за разом нанося мощные, на все лезвия, удары по животу и бокам уродца гоблина. Тот захрипел, перестал пытаться высвободиться и начал бить меня в лицо свободным кулаком. Несмотря на фильтр ощущений, который избавлял меня от 90% боли, приятного все равно было мало, словно бы старший брат раз за разом с силой пихает тебя в лоб. Не столько больно, сколько неприятно и мешает сосредоточиться на вашей товарищеской потасовке. Тем не менее, с каждым моим ударом он все слабел и слабел. Тут до нас долетел второй участник, преподошный ножемашец. Он картинно замахнулся своим ножом, держа его обратным хватом, наверняка надеясь загнать мне его в грудь. Ну знаете, грешно было бы не воспользоваться ситуацией. Я немного провернулся под сидящим на мне уродцем и дернул его за руку так, чтобы он навис надо мной. Навис, как щит. Роль стрелы, от которой я закрылся, исполнял нож второго мохнатого уродца. От нового удара в спину первому противнику сильно поплохело, и он рухнул на меня, где и обратился пеплом. Я перекатился подальше от остатков убитого, как вдруг на песок ровно подо мной что-то упало. Проверив рукой, я нащупал нож, точно такой же, какой был и у меня самого. Недолго думая, я взял его в левую руку, став таким же киношным убийцей. Ну, знаете, с двумя кинжалами. Не хватало их только обратным хватом взять, чего я делать все же не стал. Долго отдыхать мне никто не дал, второй мохнатый гоблин все так же налетел на меня, нещадно полосуя ни в чем не повинный воздух ножом. Вопрос: если он так агрессивно на меня налетает, то зачем он делает такие движения, словно пытается меня отогнать? Стоп, а где третий? Как только я подумал про это, страшный удар в незащищенную голову бросил меня на песок и даже заставил разок через себя перекатиться. Ну и жесть, ощущение как от хорошего подзатыльника, только по боку головы. Такс, еще проблема. Игра наложила на мое зрение фильтр, который делает все размытым. Неприятно. Снова ко мне подскакивает один лже-гоблин. Лишь за 5 метров я понял, что это тот, что с ножом. Желтая шерсть дубинщика, который явно поумнее собратьев, виднелась позади первого. Тогда будем решать проблемы по мере поступления. Мохнатый дурачок снова налетел на меня. В этот раз я увернулся от размашистого удара его ножа и, что было сил, полоснул его по руке своими. Результат порадовал. Уродец выпустил нож и взвыл. Я же хладнокровно дважды тыкнул его в грудь, после чего тот упал на спину и осыпался пеплом. Остался последний, отнявший у меня больше всего здоровья. Зрение постепенно прояснялось, и с каждой секундой я видел все лучше и лучше. Противник был от меня в 10 метрах, сжимал дубинку, которая явно была длиннее моего ножа, и приближаться не спешил. А вот мне хотелось все окончить поскорее, потому я рванул к нему вперед. Чисто теоретически, если у меня нет открытого умения работать с, скажем, алебардами, а я возьму такую в руки, я смогу вообще ею орудовать, или будет какой-то штраф. Вот сейчас проверим, потому что где-то там я видел навык на метательное оружие. Подбегая к даже вставшему в подобие защитной стойки противнику, я занес один из ножей, тот, что был в левой руке, и швырнул его во врага. Результаты были интересные. Первое. Это сработало, нож вырвался из моей руки, пролетел и попал во врага. Второе. Все же тут, наверное, есть какой-то штраф, потому что нож попал по врагу рукоятью. Все же даже такое попадание заставило его забыть о бое, зажать левой рукой правое плечо, куда и пришелся удар, и недовольно на меня оскалиться. Прикончить ослабленного противника труда особого не составило. Да, он успешно отмахивался и даже дважды сумел попасть по мне, но мне-то надо было всего разок протиснуться в окно его атак и применить свой выпад, по самую гарду вбивая нож в тело соперника. Он еще немного сопротивлялся для виду, но с раной и кровотечением такой силы, что в ней как будто фонарик работал, Долго драться он также не смог. Когда жрец в очередной раз возвестил мою победу, я со всей возможной учтивостью поблагодарил его и сказал, что выхожу из стартовых боев. Пожевав губы, Эл все же махнул рукой, а мой свиток ощутимо дернулся, издав звук звякнувших друг о друга монет. Из-за моей решетки вышел совершенно неприметный слуга, который вежливо выпроводил меня из храма. У самых дверей он указал мне на здоровенный столб из черного камня, с высеченным изображением меча, пояснив, что это «стела Кромма», у которых Бог возрождает нас, жертв, после гибели. Чтобы выбрать столб, надо его коснуться. После этих слов служка ушел, а я, как сомнамбула, подошел к столбу, коснулся его, после чего скомандовал выход из игры. Надо было переварить все то, что на меня свалилось. Глава 6. Тейлер очнулся. Ну, как это обычно бывает после смерти. Красно-черная пустота, высоченная гора из мечей, и человек в ниспадающей золотой мантии на ее вершине. Минута молчания, вальяжный взмах рукой человека в золотом, и вот, мир мигает, и ты стоишь, как дурак, с прижатой к стеле Кромма рукой. Стерва обоссанная, прорычал от злобы Тейлер. Неделька не задалась совершенно. Уже даже хрен с ней, с броней, в этот раз рыцарь глубин уже просто убил его. Задача, казалось бы, простая. Есть мелководье в пещерке на побережье, которое представляет собой скрытый ивент. На ивенте надо продержаться 3 волны глубинных мобов, после чего надо схватиться с их боссом, чтоб он морской водичкой подавился, рыцарем мать их так глубин. Здоровенный крабочеловек в матово-синей броне, руки оканчиваются клешнями совершенно чудовищного калибра, бонусы к сопротивлению дробящему урону, живучесть, высокая скорость передвижения в воде, который там по колено, ну и, конечно, совершенно изуверский муфсит с переключением между танковой непробиваемостью и быстрыми рывками. И все бы ничего, Тейлер уже претерпелся к бою, когда по колено воды, привык к тому, что босса надо осаждать точными ударами в слабые места брони, а потом шустро-шустро бегать от него. Проблема была в сопротивлении дробящему оружию. О, вспомнил, вдруг чуть не икнул Тейлер, после чего начал вертеть головой в поисках игроков, которые могли бы задать неудобные вопросы насчет его оружия. Сейчас бы еще за пару месяцев до события так спалиться. Однако торопливый осмотр местности успокоил его. В этой местности, на высоком холме около западного побережья Агмы, никого не было. Удивительного, в целом, нет, мобов тут маловато, разве что пресловутый морской народ, забредающие из пустыни ульевцы или вездесущие пилигримы. Не самое удобное место для кача, пусть и живописное, скалы, море, ветер и покрытые короткой сухой травой холмы сразу за галечными пляжами. Дальше осмотр себя. Наручи менять, это сразу видно. Череп кровопса на левой руке вообще раскрошился, и на руке Тейлера осталась примотанная жилами нижняя челюсть. Бесполезно. На правой руке все было не так плохо, череп был всего лишь потрескан, и не хватало небольшого фрагмента у правой глазницы. На полчаса работы. А вот левый под замену. Именно за левую руку рыцарь глубин Тейлер и прихватил, раздробив тому оружие, а дальше подняв в воздух и прикончив парой ударов. Броня из плюща тоже пострадала, пусть и не сильно. Облить водой из храма Яллы, и готово. Эх, фиал воды за 500 драхм, ну охренеть теперь. И расходники за 300, и новая охота на кровопса. А это те еще твари. Может, у Турбо узнать, что он думает. Лениво подумалось Тейлеру, да, спалю задумку, но меня уже доконало раз в неделю безрезультатно валить этого рыцаря, чтобы ему мурена в шлем наср. Тейлеру вдруг почудилось движение где-то в холмах впереди него. Пригнувшись, он ударил себя кулаком в грудь и прошептал: «Сет 1». Его очень странно выглядящая броня и потрескавшееся оружие исчезло в тусклой багровой вспышке, чтобы замениться на легкую бригантину с стальными вставками, латные штаны и короткий меч у пояса. Маскировочный сет. Хвала разрабам, что ввели систему сетов. Иначе сдохнуть можно было бы, пока шматье меняешь. Иногда и не фигурально. Тейлер встал и вынул меч из ножен. Это западное побережье, до ближайшего города пара часов ходьбы, Халиланд, святая земля, далеко, так что вызова на бой можно не ждать. Отойдя немного от стелы, он прошелся около камня, но никого не нашел. Пройдясь дальше, в сторону городка Векса, он все же увидел постороннего, фигура в легкой латной броне и серой накидке, с одноручным мечом в руках, пилигрим, бродячий моб случайной силы, по лору, паломник, который верит в Кромма, сотнями приезжают на Агму, бродит по всем городам, делают обряды в каждом маломальски крупном храме, ну и редко когда отказывают в брошенных вызовах. Это хорошо. Тейлеру как раз было не втерпешь кому-то прописать в табло. «Эй, ты!» – окрикнул мужчина латника. Тот, несмотря на 20 метров, разделяющих их, вскинул шлем типа подхельма, который был немного похож на горшок. «Чьих будешь?» Тейлера всегда немного забавляло начинать разговор подобно героям древнего сериала, который так любил его отец. «Что-то там на асфальте, вроде». В детстве фраз оттуда наслушался. «Я лишь скромный пилигрим, приверженец бога моего Кромма», спокойно ответил пилигрим. Тем не менее, вскинув шлем и осмотрев собеседника, он откинул рукой полы плаща и положил ладонь на эфес меча. «А кто вы, сударь?» «Тейлером кличут», охотно отозвался мужчина. «Я жертва, есть чё, не хошь смахнуться, имейте в виду поединок, можно, Кромму угодно любая кровь, изволите до первой, или до смерти». С тихим шелестом пилигрим извлек из ножен полуторный меч. «А сам как хочешь, я бы предпочел до первой крови, мое паломничество еще продолжается, ну до первой так до первой, именем Кромма, я бросаю тебе вызов, именем Кромма», пилигрим встал в стойку, «принимаю вызов, ну и погнали». Азартно, со злостью, крикнул Тейлер и хлопнул себя по груди. Сет 2. С неярким мерцанием его одеяния сменились на второй сет, и Тейлер с удовлетворением увидел, как там, за забралом шлема, округлились глаза пилигрима. Да, не каждый день увидишь такого бойца. Драка Тейлера не удовлетворила. 15 секунд, самые большие, все по привычной колее. Резко сократить дистанцию и вдарить посильнее. Противник, к слову, подходящий, с мечом полуторкой. Двуручник или умелый копейщик до последнего держали бы его на дистанции, ножевик бы дрался на равных, а уж экзотов среди пилигримов не водилось. По крайней мере, сам Тейлер не встречал и не слышал. Наконец, от особо мощного удара пилигрим отлетел, держась за расколотый нагрудник. «Все, сударь, все!» – махнул он рукой на Тейлера, видя, что тот снова подходит к нему. «Мы условились, и я сдаюсь. Видит Кром, мне еще многое надо узнать о воинском искусстве». Тейлер прошел еще 3 шага, прежде чем успокоился и передумал его добивать. Действительно ведь, условились о драке до первой крови. Сейчас ему прилетел махонький плюсик к репутации с пилигримами Кромма, но если он нападет на этого пилигрима, маленький плюс сменится большим минусом. Вот если бы они условились драться до смерти, а Тейлер бы его не добил, тогда, чтобы не получить минус, мужчина бы закончил начатое. А сейчас, Тейлер, подумав, сделал еще шаг и протянул пилигриму руку. Тот, немного погодя, принял ее. Игрок, отпустив ладонь, снял с пояса скролл и проверил инвентарь. Мошна, так сказать, позволяла, так что он выделил слабую хилку побитому пилигриму. Тот снял шлем, обнажив лицо с арабскими чертами, расправил мокрые от пота черные волосы и с легким неудовольствием принял протянутый флакон с зеленой жижей. «Спасибо, брат, но разве нам можно пить дары Яллы, богини жизни все равно, кого одаривать благословениями? Если ты не нежить, конечно», – пожал плечами Тейлер. «Кромму паси», – передернула пилигрима, после чего он вытащил пробку и махом заглотил флакон. «Еще раз благодарю, брат, это был великолепный бой. Могу ли я спросить тебя об одной вещи?» «Валяй». Тейлер ждал вопросов по сетовым вещам, по смене стойкой стилей, по светящимся контратакующим ударам, но получил. «Ну все как всегда с этими и, в общем, не подскажешь, где тут грот с часовней Кромма. Ее выстроил скрин-обгладыватель черепов, если тебе о чем-то это говорит». «А как?» – нахмурился Тейлер. «Это ты о кожедерке?» «Да, ваша братья упоминала это название. Тебе севернее, часов 5 пути. Рекомендую снять накидку, там через пустынный биом надо пройти». «Через что?» – Тейлер вздохнул. Иногда он чертовски не любил просьбу разработчиков сохранять ролеплей. «Пустыня на севере, прямо до побережья. Час по ней надо идти, тогда выйдешь к каньонам, там идешь, держится северо-востока, и будет тебе часовня, как там, ну-ка же, дерка. Благодарю, добрый путник. Пусть Кром пошлет тебе славную смерть». «Ага, ага, и тебе того же по тому же месту», — кисло попрощался Тейлер. Проводив взглядом уходящего на север пилигрима, мужчина вздохнул, взъерошил пятерней волосы, сменил сет на первый и прикоснулся к камню Кромма. «Город Тарос, да, новичковая лока, но, во-первых, череп кровопса сам себя не добудет, а во-вторых, иногда надо и развеяться. До события еще есть время, так что иногда в игру можно и поиграть. Нельзя же в ней жить. Глава 7. На следующий день я залогинился уже с четким пониманием, что мне делать дальше. Все же вчера я кое-как отошел от череды сражений, пусть и встал сложа насквозь промокший от пота. Помывшись и поев, я, не особо долго думая, сел за компьютер, глянуть хоть какие-то сведения для новичков. Ожидаемо, что Инмиль, стартовый город, идеально подходил для нубов. Удобные локации для кача, в которых тебе дадут попробовать самых разных противников, арены, бойцовские ямы чуть ли не на каждом крупном перекрестке, куча магазинчиков, лавок, а в пригороде аж 3 могильных холма, читай полигоны для испытания твоих новообретенных способностей, несколько крепостей, за которые шла вечная вялая война между нубскими кланами, которые тут назывались когортами, и пара заповедников для охоты. Что было неожиданно, так это то, что Инмиль еще и неплохо подходил для уже прокачанных игроков, выше среднего уровня. Для них тут были представители разных фракций Агмы, большая часть официального правления острова и несколько высокоуровневых локаций, в которые новичкам ходить не рекомендовалось. У меня, как только я выбрался и отошел от драк, встал вопрос, а что мне делать дальше в глобальном плане? Минусом Агмы было отсутствие глобального сюжета в привычном понимании, не было привычных миссий, не было сложнейших многоступенчатых квестов, не было НПС, к которым шла очередь за новой главой сюжета. Его, сюжет, тут писали сами игроки, дополняя лор игры своими действиями. Как я понял, Агма, как остров бога войны, а не сама игра, был той еще помойкой. Кром как-то не особо следил за своими собственными владениями, оставив это на откуп жрецам, ревнителям и, конечно, жертвам. На остров сотнями приезжали паломники, это было логично. Также тут имелись мирные жители, которые жили на острове задолго до того, как Кром возвел 3 свои башни, контрабандисты, ворующие с острова ценные ресурсы, воинственные последователи богини жизни, которая когда-то очень давно что-то не поделила с Кромом, слуги упоротого бога охоты и, внимание, даже маги, которые вообще хрен знает что забыли на острове. Добавим сюда кучу мобов самых разных видов, несколько десятков фракций поменьше, вроде двора какой-то вампирской принцессы, и получим полный бардак. С другой стороны, именно это и давало игрокам написать сюжет своими руками. Остров, несмотря на свои довольно скромные размеры, не был исследован даже наполовину, а все из-за крупных войн с этими фракциями. К примеру, сейчас на слуху было 3 конфликта, один большой и 2 помельче. Уже год как игроки не могут отвоевать у искателей древа, те самые почитатели жизни, главный город всей Ягмы, столицу, так сказать. Когда они ее отвоюют, вся жизнь игроков, хоть как-то развившихся выше 2-го шрама, будет сконцентрирована именно в этом городе, Кромтарре. Ну и 2 конфликта помельче. В горах на севере нашли городок, населенный треллами, так звали тех самых гоблинов с желтой шерстью. Все любопытство этих созданий было в том, что их можно было пленить, приручить и натренировать обращаться с холодным оружием, а потому для этого была выделена целая ветка развития, а ее пользователи называли себя воеводами. Этих треллов обычно надо было искать по всей Ягме, а тут целый город, забитый ими под завязку, это не могло не вызвать интерес у всех высокоуровневых воевод и ловчих, которые зарабатывали поимкой и тренировками этих мохнатых. Ну и последний конфликт, бывший на слуху, как раз был с той вампирской принцессой, чьи войска неожиданно высадились на кораблях на восточном побережье и быстро начали кошмарить все давно обжитые места, привнося определенную свежесть в устоявшийся мир давно зачищенных городков и крепостей. Но, если честно, мне пока все это было неинтересно. Я нуб, какие еще вампирские принцесски? У меня кожаный нагрудник и ножик, я не пойду с этим на закованных в латы вампиров. Мне бы чего попроще. И на моменте поиска этого самого попроще я банально утонул. Весь Инмиль писался под новичков, и тут надо было решать, чем ты займешься и, главное, как именно. Интересует ПВП, бегом на арены и в ямы. Не любишь ПВП, иди занимайся охотой в заповеднике. Не хочется драться с одним сильным противником, вперед в полсотни боевых локаций внутри города, вокруг него и под ним. Главное для новичка было даже не столько найти себе занятие, сколько понять, что ты хочешь держать у себя в руках. Меня удивительно заинтересовали ножи. Сам от себя не ожидал. Ну точно не копья, и не дубины, так как медленные. В воеводу я смогу раскачаться с 4-го шрама, так что решение пока отложим. Мечи были местами любопытны, да и с ножей можно было дойти до ветки серпов. Можно, конечно, посмотреть в сторону экзотического оружия, начав с кнутов, но проблемой тут встало то, что я неожиданно нашел для себя первый пункт интереса, и кнуты там были явно лишними. Прочитав на форуме описание локаций, я понял, что там мне с моими ножиками будет самое раздолье. Катакомбы нищих, да, звучит не особо пафосно, да и лута там будет маловато, это понятно по названию. Но для новичка, опробовать свои силы, самое то. Вот только надо нормально закупиться, взять пару расходников и найти хоть какую-то команду, на первое время. Залогинился я, да. Быстрый осмотр показал, что я стою, как дурак, прижав руку к куску черного камня с красными прожилками. Камень был здоровый, около 3 метра, квадратный в сечении, а заканчивался маленькой пирамидкой. Вот она, стела Кромма, он же камень воскрешения. Стела эта располагалась неподалеку от входа в храм самого Кромма, где я вчера и выплясывал сначала против огромной бабищи с булавой, а потом и против 3 мохнатых дурачков. Да, сложный бой, и я не про рыцаршу. Не отходя от камня далеко, я легко снял с пояса свой свиток, который тут было принято именовать скроллом, непонятно для чего введенный англицизм, после чего пошарился по нему. Новенького тут было в избытке, верховный жрец подогнал мне 600 монеток местной валюты, называемой драхмами. Также в карманах моего персонажа обнаружились 2 жилетки плохого качества и мой ножик, именуемый как простой нож. Редкость. Обычное. Качество. Обычное с припиской «экипировано». Отдельными строками шла экипировка, причем ее можно было настроить аж 3 раза, в разные слоты. Называлось это сетом вещей, и для чего это было, я пока не разобрался. Да не надо мне этого пока, у меня еще первый слот экипировки полностью не занят. От брони одно название. Ни наручей, ни наголенников, ни даже шапки, о латах вообще молчу. Стоп, хе-хе, латник с ножом, даже звучит смешно. Если мне так интересны ножи, то о латах даже не вспоминать. Да и вообще, вспоминая мою вчерашнюю противницу, быстро становится понятно, что латы тут не являются абсолютом. Как говорится, на каждую хитрую задницу найдется болт с левой резьбой. Тут же, не отходя от кассы, я обнаружил, что мой родной Ромул еще и нехило так прокачался за все эти драки. Вообще, система тут была своеобразная, безуровневая и бесклассовая. Как метко выразился в гайде для новичков один автор на форуме. Чем хошь, тем и бей. Запороть перса окончательно тут было надо постараться, а вот снизить его эффективность от гипотетического максимума было, наоборот, очень легко. Так что к прокачке нельзя было подходить спустя рукава. А вот с очками прокачки все было интереснее. Опыт ты получал за то, что истребляешь разнообразную живность, и этот опыт оседает у тебя в вкладке с деревом прокачки в виде капель чернил, которые все просто звали поинтами, очками или, реже, точками. И вот эти самые поинты точки и рулили твоей прокачкой. Уровней в игре не было, зато были шрамы, которые отражают твою степень прокачки, и отражались не только рядом с именем, а еще и прямо на теле. Получил первые 20 точек, молодец, держи второй шрам по всей ширине морды, теперь тебе доступны дальнейшие ветки прокачки, а также один раз ты можешь очки перераспределить. Получил еще 30 очков, держи третий шрам и доступ к новым активностям, вроде охоты на особо сильных монстров или прохождение уникальных, процедурно генерируемых данжей, ну и так далее, по нарастающей. Также от количества поинтов зависит и количество очков характеристик, которые добавлялись по какой-то хитрой формуле, учить которую мне было лень. После всех сражений у меня было свободно 3 очка навыков и 4 очка характеристик. Выбрав окошко с последними, я полюбовался на стартовые характеристики. Имя – Ромул. Раса – равнинник. Сила – 1. Ловкость – 1. Стойкость – 1. Дух – 1. Свободные очки – 4. Припомнив стратегию развития для ножевика, я раскидал очки. Получилось так: имя – Ромул, раса – равнинник, сила – 2, ловкость – 3, стойкость – 1, дух – 2, свободные очки – 0. Дальше я ушел к дереву развития, где изучил доступные мне варианты. Немного бесило, что инструктор заставил вложить 2 бесценных поинта в дубины и копья, а вернуть мне их не дал. Зато когда я получу второй шрам, у меня будет возможность перераспределить вложенные до этого поинты. До 2-го шрама я могу вкладывать очки куда угодно, рассматривая то многообразие вооружения, что предоставляет нам игра. Однако, я не тупой и не такой любопытный, так что я прошелся взглядом по ножам и мечам. Мне осталось бросить в короткий нож 3 очка, чтобы закрыть ветку, или одно, чтобы идти дальше. Вот это было намного более интересно, так как такой короткий нож меня не устраивал. Вчера вот мне было бы намного проще, будь у меня клинок длиннее хотя бы на полдесятка сантиметров. С другой стороны, так можно и до мечей дойти. В любом случае, подумаю над ними позже, а пока я кинул одно очко в ножи. Веточка, идущая к соседнему кружочку с вписанным в него длинным ножом, замерцала красным. Я глянул, что мне предложили за улучшение навыка. Это оказалось абстрактное повышение скорости рефлексов. Мне даже любопытно, как это сделали с технической стороны. Выдохнув, я не дрогнувшей рукой вложил оставшиеся 2 очка в длинные ножи. Изучение подробной информации дало мне знание о том, что у меня появился новый навык – косой разрез. Правда, для него мне надо было взять нож обратным хватом, а вот потом мощный удар снизу вверх и справа налево быстро остудит пыл моба, который близко подобрался к нежному комиссарскому телу. А вот интересно, это работает только на длинные ножи, или на все ножи, а если даже и на мечи, забавные билды тогда тут можно построить. Пользуясь случаем, я заодно перенастроил жесты, на выпад я поставил движение, будто нажимаю на кнопку большим пальцем правой руки. Это даст мне возможность применять навык одной рукой, не занимая вторую. Вчера я, как говорит моя сестра, чё-то тупанул жестко вообще. Ну, бывает. Разрез я настроил на дергающее движение мизинцем, с той же целью, освободить вторую руку. Главное теперь, случайно не дернуть мизинцем просто так, а то дух потрачу. Дальше было решено идти закупаться. И вот тут я спасовал. Я банально забыл посмотреть пост с карты Эйнмиля. Дурак, блин. Так что прежде всего надо было озаботиться картой города и окрестностей, так как ближайший месяц игры, а то и больше, я точно проведу тут. Я решил проявить себя как отъявленного экстраверта, а потому подошел к ближайшему человеку, который не выглядел как новичок. Выглядел он, правда, немного забавно, типичный варвар из древнего фэнтези про Конана Варвара. Наверное, как раз взял образ из перезапуска серии, как раз недавно вторую часть в кино крутили. Высокий и мускулистый, голая грудь, крест-накрест закрытая парой ремней, странное подобие бронеюбки, только сделанной не из стальных пластин, а из кусков кожи вместе со шкурой, на плечах плащ из цельного волка, вместо шлема верхняя половинка башки этого зверя, а за спиной торчит рукоять здоровенного двуручника, судя по рукояти, клеймора. Общий образ крутого северного варвара портила раса, не горец и даже не равнинник. Он был типичным кеймом, с черной кожей, курчавыми волосами и толстыми губами. Это привносило, так сказать, свежесть, политкорректность и прочую инклюзивность в образ. Над головой негра-варвара высветилось рогал, и знак из 3 шрамов, расположенных буквой «Н», значится, точно не новичок, а уверенный 3-шрамовый боец. Один шрам был виден, как и у всех, на груди. «Здрасте!» Неформально поприветствовал я его. «И тебе не хворать», рогал смерил меня нечитаемым взглядом. То ли просто оценил, то ли прикинул, как бы сподручнее мне голову отчекрыжить. «Я тут новичок», — отрекомендовался я, «не можете мне подсказать, где мне будет удобнее всего взять себе карту и новое оружие?» «А стартовое прокачал, хочешь сказать?» — фыркнул рогал. «Ну, да», — недоуменно протянул я, «там же всего 5 поинтов». «Я дальше, во вторую ветку пошел, с длинными ножами». «А, понял, то есть самое интересное еще впереди у тебя». «Стартовые бои испробовал?» «Ну да». «До какого хоть дошел?» «До 4-го, получается». «На треллах вылетел?» «Нет, почему?» «Я победил треллов, но дальше идти не стал». «Ну и хорошо. Обычно все 3-й выигрывают и идут дальше, хотя многие даже этого рыцаря с сиськами одолеть не могут. Со следующего боя тяжко бы тебе пришлось, там враги больше по одному не ходят». «Ясно. Так не подскажешь насчет карты, а чего не подсказать? Карту можно взять на центральном базаре, тебе надо обойти храм и выйти на круглую площадь с прилавками, там есть НПС в желтом плаще, у него карты можно взять. Дорогая, правда, функция, весь город драхм за 200 возьмешь, и еще 2 за окрестности». Я немного нахмурился. Чего-то как-то неожиданно дорого. Интересно, что будет с оружием? А вот по экипировке есть несколько вариантов: взять у мародеров, взять у игроков и у местных. Местные, понятно, продают средненькое оружие, и средние по цене. У игроков там смотреть надо. Можно взять хлам, а можно такую штуку найти, что до третьего шрама с ней одной ходить будешь. У мародеров все подешевле, конечно, и все обычно потрепанные, но самые интересные вещи можно у них найти. Это когорта, если что, пояснил он, видя мое непонимающее лицо. Стало понятнее. Какой-то клан мародеров, которые так и назвались, они ходят по землям разным, ищут тела и снимают с них пухи. Ты ж в курсе, что тут рандомный дроп. Это как? Это значит, что когда ты помрешь, где-то в мире твой труп останется, с монетами примерно в половину того, что есть у тебя, и с парой другой шмоток. Случайным образом роняется. Вот мародеры такое отыскивают и продают, чаще всего бывшим хозяевам. Неплохо. Спасибо за варианты. А сами вещички? Да все на том же базаре, отмахнулся варвар-негр. Если у тебя будет хоть пара сотен, то сможешь взять себе нормальный, обычный ножик. Хочешь чего-то необычного, валяй сразу к мародерам. Спасибо. Воинской славы тебе и всего такого. И тебя по тому же месту, ощерившись, ответил Рогал. Глава 8. Обойдя храм, я действительно вышел на базар. Он был именно такой, каким я его себе представлял. Вытоптанная прямоугольная площадь с хаотично расположенными прилавками под невысокими навесами. А еще тут было ужасно людно. Рыцари, воины, викинги, самураи, янычары, убийцы, в общем, все собирательные типы воинов разных рас, эпох и народностей. Одеты были кто во что гораст, за спиной или у бедра у каждого был свой холодняк. Меня, естественно, они не замечали. А кто бы заметил? Новичков, таких, как я, тут тоже было немало. Они не сильно, но выделялись на общем фоне своими жемчужно-серыми одеждами, минимумом брони и самыми простыми оружиями из тех, что были представлены мне еще на арене в храме. Были тут и люди, которые сильно выбивались из общего фона. К примеру, мимо прошествовал типичный чернокнижник, в черном балахоне и маске черепи. Необычным было то, что он опирался на шипастую двуручную булаву ростом чуть выше него. Причем перемещал он ее совершенно без натуги. Мельком заметил лысого как коленка парня в оранжевых одеждах с простой палкой. Мимо прошествовал тоже, казалось бы, рыцарь, но не самый обычный, будто сошедший с русского лубка. Красный плащ, пластинчатая броня с вычеканенным на ней солнцем, шлем-колпак с бармицей. В общем, поглядеть было на что, но я старался не сильно отвлекаться, пусть и крутил головой так, словно бы не рисковал ее оторвать. Небольшая пробежка трусцой по самому базару показала мне, что об этом мире я еще многого не знаю. На базаре не торговали шелками, специями, зеркальцами и прочими предметами обихода. Нет, тут торговали холодным оружием и броней. От простых ножиков до шикарно разукрашенных и позолоченных мечей, от классических шпаг до китайских мечей, крюков и полинезийских боевых серпов. Было и то, чему аналогов я точно не видел. Глаз зацепился за ярко разукрашенную деревянную булаву, напомнившую мне формой кеглю с серьезно удлиненной верхней частью. За нее-то и надо было держать это странное оружие. Также я подметил, что целых 3 прилавка предлагали наборы для воевод. За спинами торговцев висели флаги, отдельно от них различные древки, видимо, различающиеся по характеристикам, а еще странные длинные оружия, сильно напоминавшие древнерусский ухват, только шипованные изнутри. Пробежка дала свои плоды, и на самом краю базара я заметил лысого худого мужика, который вольготно расположился за прилавком, засыпанным бумагой. Я подошел к нему и за пару минут выторговал себе карту города и окрестностей. Не знаю, откуда тот варвар-негр брал цены, но я сторговался за 200, хотя мой советчик пророчил не менее 300. Простившись с торговцем, я пошел искать мародеров. На моем счету оставалось 600 драхм. Вот сейчас и узнаем, много это или мало. Мимо проходящая девушка в конической соломенной шляпе, хари скатанной на левом бедре рукой указала, куда мне идти. Пришлось пересечь весь базар вдоль, и тогда я нашел мародеров, которые отгрохали себе не дощатый прилавок, а целую палатку из дорогой красной с синими узорами ткани. На входе, рядом с развивающимся на легком ветерке флаги с изображением руки, тянущийся к лежащему на земле мечу, стояли 2 трелла, уже сильно отличавшиеся от своих сородичей. Хозяин треллов не поленился и заковал их в латы, не причинявшие им видимого дискомфорта, хотя, учитывая их мех, им наверняка было жарко. Смотрелись треллы одновременно грозно и комично. 2 рыцаря в латах, отливающих зеленью, с шлемами-ведрами с дырочками, оба вооружены одноручными мечами – но при этом росточком мне по плечо. Как и посмеяться хочется, но не буду, а вдруг мечами затыкают. Путь они мне преграждать не стали, хотя и при моем приближении они синхронно повернули шлемы, внимательно меня изучая. Внутри палатки было уже куда лучше. Сама палатка, как я уже говорил, была сделана из легкой ткани, а потому освещение внутри толком не требовалось, одна свечка на шесте не в счет. Эта самая свечка потребовалась бы, если бы ты решил копаться в одной из нескольких огромных корзин с разнообразной броней. Также тут находилось 3 стола с грудами наваленного кое-как оружия, запертый сундук с явно более ценными вещами и походный стул из рейки холста, на котором восседал парень в кожаных брюках и простой рубашке. В ожидании клиентов он был занят тем, что небольшой алой тряпочкой полировал лезвие загнутого вперед ятагана. Над его головой висела надпись «Альбус», чуть ниже приписка «Мародеры», а рядом значок решетки из шрамов. 4 шрама, значится. О, покупатель! Оживился он было при виде меня, но тут его взгляд окинул мою простенькую одежку. Признав во мне нуба, он поскушнел. «Ну привет, чё, вряд ли ты найдешь у мародеров то, что тебе по карману. А откуда ты знаешь, что таки в моих карманах?» С еврейской интонацией спросил я. «Ну смотри», он широким жестом обвел 2 ближайшие корзины с кусками брони, «наборных вещей тут нет, все что снято с трупов или мобов. Латы идут за 700, бригантины по 600, кожанки. Ну тут смотреть нужно, от 400 до 600, охренеть». Я едва удержал глаза от выпадения. «Царский, казалось бы, подгон, аж целых 800 драхм, а хватает только на веревку да мыло. Даже страшно за тех новичков, что решили отказаться от стартовых боев. Бронька есть у меня», я похлопал по груди, «мне бы пару ножей получше». «Хах», громко хохотнул Альбус, «ну во-первых, со стартовой броней тебе будет не страшно разве что по городу ходить. 2 слоя свиной кожи не то чтобы хорошо держат нормальный удар. Ну да дело твое, ножики, ножики-режики». Торговец наконец встал и начал копаться на самом ближайшем столе. «Если надо реально получше ножик, то тебе взять только 1, 500 за 5. Средних можно взять 2, за 600 отдам. Плохонькие. Ну как бы я тебе охапку за 5 отдам, но они будут от косого взгляда ломаться. Не, такого добра не надо. Можно варианты глянуть? Извольте», улыбнулся Альбус. «В итоге мы отыскали все же разные ножики. Остановился я все же на одном, решил не экономить на себе, но и не раскидываться баблищем. Мне еще раз ходку брать, блин». По итогу взял я себе длинный нож с двусторонней заточкой, самый простой, с обмотанной кожей рукоятью и небольшим упором. Сам клинок был сантиметров 25, то есть, почти кинжал. При прикосновении свитком магические чернила собрались в серую надпись «Илийский армейский нож». Качество: среднее, редкость: обычный. Этот шедевр обошелся мне в 4,5 сотни. В качестве комплимента от шефа Альбус просто так дал мне оселок и полироль, попутно объяснив, зачем они нужны. Оселок, понятно, шкребаешь вдоль лезвия, получаешь баф на урон и кровотечение. Полироль, это баночка с пастой, просто улучшает внешний вид оружия, а попутно и восстанавливает пару единиц прочности. Получив в дорогу напутствие пользоваться услугами мародеров, я поблагодарил неожиданно отзывчивого торговца и поспешил прочь. Последний пункт моего путешествия – небольшое святилище, принадлежащее богине жизни Илле. Оно располагалось около выхода из города, куда я дошел спокойным шагом за пару десятков минут. Святилище представляло из себя фонтан, около которого росло широченное дерево с очень раскидистой кроной. На фоне скудной растительности города святилище смотрелось почти чужеродно.